гимн красоте. Скажи, откуда ты приходишь, красота? Твой взор — лазурь небес или порожденье ада? Ты, как вино, пьянишь прильнувшие уста? Равно ты радости и козни сеять рада. Заря и гаснущий закат в твоих глазах, ты аромат струишь, как будто вечер бурный. Героем отрок стал, великой пал во прах, упивши с губ твоих чарующую урной. Прислал ли ад тебя или звездные края? Твой демон, словно пес, с тобою неотступно, всегда таинственно, безмолвна власть твоя, и все в тебе восторг, и все в тебе преступно. С усмешкой гордою идешь по трупам ты, алмазы ужаса струят свой блеск жестокий, ты носишь с гордостью преступные мечты на животе своем, как звонкие брелоки. Вот мотылек, тобой мгновенно ослеплен, летит к тебе, горит, тебя благословляя. Любовник трепетный, с возлюбленной сплетен, как с гробом бледный труп сливается, сгнивая. Будь ты дитя небес или порожденье ада, будь ты чудовище или чистая мечта, в тебе безвестная ужасная отрада, ты отверзаешь нам к безбрежности врата. Ты бог или сатана? Ты ангел или сирена? Не все ли равно? Лишь ты, царица красота, освобождаешь мир от тягостного плена, шлешь благовония и звуки, и цвета.